можете мне поверить. Да я и не ждала. Мне сейчас 65. И из этих лет я чуть не 50 знала, что жизнь человеческая почти вся состоит из того, чтобы делать выбор, да уплачивать по счетам. Выбор иногда бывает поганей некуда, но это еще не дает человеку права увиливать, особенно когда надо для других сделать то, чего сами они сделать не могут. Ну, тогда делаешь выбор получше, насколько можно, а потом платишь цену. Для меня ценой были ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшного сна или когда вовсе заснуть не могла. И еще звук, который раздался, когда камень разбил ему череп и вставную челюсть. Точно фарфоровая тарелка, а кирпич ударилась. Я его 30 лет слышу. Иногда он меня будет, а иногда он мне заснуть не дает. А то я его и среди белого дня слышу. Крыльцо дома подметаю, или у Веры серебро чищу, или сижу перед телевизором, обедаю и сериал смотрю, и вдруг, как услышу его, звук этот, или глухой стук, когда он одно ударился, или голос его из колодца. «Долорис!» По-моему, звуки, которые я вот так слышу, это почти то же, что видела Вера, когда кричала про провода в углу или мусорных кроликов под кроватью. Бывали случаи, особенно, как она совсем сдавать стала, когда я забиралась к ней в постель и обнимала ее, и думала про звук от камня, и закрывала глаза, и видела, фарфоровая тарелка ударяется о кирпич и разлетается на мелкие кусочки. Чуть увижу это, обниму ее, будто сестру, будто она — это я сама. Лежим в одной кровати, каждая со своим страхом, да и задремлем вместе. Я до нее мусорных кроликов не допускаю, а она звук бьющейся тарелки мне услышать не дает. А иногда, засыпая, я думала, вот значит как. Вот значит, как ты платишь за то, что стерва. И бестолку повторять, будто не была бы ты стервой, так не платила бы. Потому как мир и жизнь иногда делают тебя стервой,